«Я овладел, — писал Амр-Халифу, — великим западным городом. Я не в состоянии перечислить его разнообразные богатства и красоты и вынужден ограничиться замечанием, что он заключает в себе 4000 дворцов, 4000 бань, 400 театров или увеселительных заведений, 12000 лавок для продажи растительной пищи и 40000 обложенных данью иудеев. Город был взят вооруженной силой без заключения договора или капитуляции, и мусульмане горят нетерпением воспользоваться плодами своей победы». Повелитель правоверных решительно отверг всякую мысль о грабеже и приказал своему наместнику беречь богатство и доходы Александрии на общественные нужды и на распространение мусульманской религии. Жителям была сделана перепись, и они были обложены данью. На фанатизм и на злобу яковитов была наложена узда, а преклонившиеся под иго арабов мелькиты получили дозволение мирно и спокойно исповедовать свою религию. Известие об этом позорном пагубном событии потрясло физические силы Ираклия и без того уже приходившие в упадок, и он умер от водяной почти через 7 недель после падения Александрии. Во время малолетства его внука жалобы народа, лишившегося своего ежедневного пропитания, заставили византийское правительство попытаться снова овладеть столицей Египта. В течение 4 лет римская эскадра и римская армия 2 раза занимали гавань и укрепление Александрии. Они были 2 раза прогнаны мужественным Амром, который ввиду этой внутренней опасности поспешил возвратиться из своих дальних экспедиций в Триполи и в Нубию. Но ввиду легкости, с которой неприятель мог делать такие попытки, ввиду его возобновлявшихся нападений и упорного сопротивления, Амр дал клятву, что если ему придется в 3-й раз загонять неверных в море, он сделает доступ в Александрию со всех сторон таким же легким, как легок доступ в жилище проститутки. Он сдержал свое слово и приказал срыть в нескольких местах городские стены и башни. Но, наказывая город, он щадил население, и мечеть Милосердия была воздвигнута на том месте, где победоносный вождь сдержал неистовство своих войск. Я обманул бы ожидания читателя, если бы умолчал об уничтожении Александрийской библиотеки, которое было описано ученым Абул-Фарадисом. Амр был одарен более любознательным и более благородным умом, чем большинство его соотечественников, и в часы досуга арабский вождь находил удовольствие в беседах с последним учеником Аммония Иоанном, которому было дано прозвище Филопонуса за его тщательные труды по части грамматики и философии. Ободренный этими фамильярными сношениями, Филопонус осмелился просить подарка, который был в его глазах неоценим, а в глазах варваров ничего не стоил. он попросил, чтобы ему отдали великолепную библиотеку, которая была единственной военной добычей, оставленной завоевателем без внимания. Амр был расположен исполнить желание грамматика, но по своей строгой честности не хотел отчуждать даже самой малоценной собственности без разрешения халифа. А хорошо известный ответ Амара был внушен невежеством фанатика. «Если эти произведения греков согласны с книгой Божией, то они бесполезны, и нет никакой надобности сохранять их. Если же они не согласны с этой книгой, то они вредны и должны быть уничтожены». Это решение было приведено в исполнение со слепой покорностью. Массы бумаги или пергамента были распределены между 4000 городских бань, и таково было невероятное множество этих книг, что это драгоценное топливо едва могло быть израсходовано в течение 6 месяцев. С тех пор, как династии Абул-Фарадиса вышли в свет в латинском переводе, эта басня постоянно повторялась, и все ученые с благочестивым негодованием оплакивали непоправимую утрату этих памятников учености, искусств и гения древних народов. Что касается меня, то я сильно расположен отвергать и самый акт, и его последствия. Этот факт действительно неправдоподобен. «Читайте и удивляйтесь», — восклицает сам историк, а одиночному свидетельству иноземца, писавшего свой рассказ на границах Мидии по прошествии 600 лет, служит противовесом молчание 2 более древних летописцев, которые оба были христиане, оба были египетские уроженцы, и между которыми самый древний патриарх Евтихий подробно описывал завоевание Александрии. Строгий приговор Амара противоречил разумному и правоверному принципу магометанских казуистов. Они положительно утверждают, что не следует предавать пламени приобретенные путем завоевания священные книги иудеев и христиан, и что закон не воспрещает правоверным пользоваться плодами мирской учености, произведениями историков и поэтов, докторов и философов. Первые преемники Мухаммада, быть может, отличались более склонным к разрушению религиозным рвением, но в настоящем случае пламя должно бы было скоро потухнуть по недостатку топлива. Я не буду пересказывать всех несчастий, постигших Александрийскую библиотеку. Не буду говорить ни о пожаре, который невольно зажег в ней Цезарь ради собственной защиты, ни о зловредном ханжестве христиан, старавшихся уничтожить памятники идолопоклонства. Но если мы проследим ряд современных свидетельств от эпохи Антонинов до эпохи Феодосия, то мы придем к убеждению, что в царском дворце и в храме Сераписа уже не было тех 400 или 700 тысяч волюмов, которые были собраны любознательностью и щедростью Птолемеев.